К ночи военный лагерь противника превратился в лагерь концентрационный. Его бывшие хозяева вдруг стали в нем охраняемым контингентом, плюс к ним стало прибавляться много новых, кого периодически притаскивали с мест недавних стычек. И куда после девать всю эту толпу? Не кормить же за свой счет. Ну да не мои заботы, есть на кого спихнуть и к кому отфутболить. Всех захваченных и сдавшихся магов в бессознательном состоянии сразу же отвезли в замок владетеля. Там найдутся желающие с ними разбираться. Кого-то наверняка удастся перетянуть на свою сторону, кто-то сумеет самостоятельно выкупиться, а кое-кто будет ждать окончательного обмена пленными уже после завершения войны. Все же в здешнем гуманизме есть вполне рациональное основание. Даже в серьезных боевых столкновениях реально гибнут считанные единицы. Учитывая весьма низкий процент магов по отношению к остальному населению, только это и спасает их от полного истребления. Вот только не ко всем гуманизм применяют. К примеру, мою голову враги хотят видеть только в отдельности от тела и никак иначе. К замку же ушел караван с невостребованным трофейным оружием и амуницией. Трофеев взяли столько, что хватило бы для полной экипировки еще одной армии. Я приказал спешно перевооружить наши отряды, желая максимально привести их ко второму классу, пока есть такая возможность. С быстрым взломом авторизации трофеев особой сложности не возникло, хватало специалистов и помимо меня, редкости, к сожалению, отсутствовали. Все самое обычное и вполне рядовое, даже накопители максимум сотки. Для себя так ничего интересного и не выбрал, наверное, придется брать законную долю исключительно деньгами. В случае окончательной победы владетель обещал честный расчет. Он вообще слишком уж хорошо устроился, оплачивая командному составу войну лишь по фактическим достижениям. Как он там с магами договорился, доподлинно неизвестно, но вроде бы тоже обошлось без денег. За идею воюют или же за обещание второй молодости, что более вероятно. Хорошо, хоть он взял на себя минимальное обеспечение войск продовольствием, а вот запас силы выделить категорически отказал. Сами, мол, купите. А куда, спрашивается, деваться? Нас раскрыли и приготовили ловушку. Переводите все группы по варианту осада, скомандовал тысячник Алтреска напрягшимся сотником и заместителем, вовремя останавливая лобовую и фланговую атаку. Его опытный взгляд сумел найти едва заметные признаки опасности, и теперь, как будто растянутая войсковая колонна уже не казалась легкой добычей, каковой стало предыдущее. Не могло же им все время вести, теперь придется биться всерьез, заодно применяя новые тактические приемы и все хитрые заготовки. Благо численный и силовой перевес теперь явно на нашей стороне. Тысячник устало вздохнул, мысленно перебирая эффективные варианты нападения. В принципе, прямо сейчас можно обраться к великому стратегу, он гарантированно выдаст наиболее подходящий план. Однако полученное большим авансом высокое звание и ответственное назначение требовалось доказать делом. Мог ли еще недавно бывший наемник, некогда полностью завязавший с этим опасным ремеслом, подумать о столь головокружительной карьере? Расскажи ему кто год назад, что под его прямым управлением окажется полноценная боевая группа земельного владетеля с магами, он бы просто рассмеялся. Кем он тогда был? Самым простым работником речной верфи и еще немного подрабатывал обучением молодых наемников самым первым основам их нелегкого ремесла. Никаких перспектив ни близко, ни далеко, однако на скромную жизнь денег как-то хватало. Идея снова накопить на оружие и форму его откровенно пугала, прошлое все никак не хотело отпускать. И так продолжалось до тех пор, пока не началась свара земельных владетелей. О ее близости много лет ходили самые разные слухи, и каждый раз все более нелепые. Конфликт давно назревал, однако год за годом так и не переходил в реальное боевое столкновение. Над распускавшими подобные слухи глупцами люди на базаре уже откровенно посмеивались, признав, что велотекущее противостояние продлится вечно. Реальность же преподнесла всем большой сюрприз, и чего-либо приятного в нем было мало. Владетели крепко сцепились друг с другом, потеряв возможность защиты подконтрольной им территории. Города и пригороды банально отдали на разграбление разбойникам. И ладно бы обычным разбойникам, тех особо бояться не стоило. В дело вступила тайная гильдия попирателей устоев и другая организованная преступность, ранее старавшаяся обделывать темные делишки исключительно тихо. В выбранном Алтом для проживания городе Ро реально стоило опасаться только речное братство. Оно тоже с законами далеко не всегда ладило и не все устои признавало, однако интересовалось лишь более-менее богатыми клиентами, в число которых бывший наемник совсем не попадал. Речное братство на пару с городской стражей полностью вытеснило из города все другие криминальные группы, сделав его практически безопасным для простых жителей. Теперь же накопившие силы их соперники решили отыграться за все былое. Как не бывшему наемнику знать, чем все это грозит, потому призыв вступать в городское ополчение упал на хорошо подготовленную почву, хотя реальной надежды на успех было откровенно маловато. Речное братство отступит на корабли, городская стража станет охранять лишь богатый центр города, бросив всех остальных горожан на произвол судьбы. Подобные события ведь уже не один раз происходили, пусть и в далеком прошлом, а вероятность их повторения здесь и сейчас тогда виделась весьма высокой. И лучше хотя бы попытаться оказать сопротивление, чем дожидаться печальной участи заведомо проигравших. Ворвавшиеся в города разбойники наверняка припомнят бывшим наемникам былые обиды. Единственное, что тогда сильно разочаровало Элта, это личность их отрядного командира. Настырный и удачливый мальчишка. А ведь имелись куда более опытные кандидаты на эту роль. Но гильдейские правила иногда можно повернуть так, как тебе хочется, если за это кое-кому хорошо заплатить. Вот и мальчишка решил доказать всем свою взрослость, а денег, как и хорошей экипировки, у него хватало. Поговаривали о его прямом родстве с древними семьями из имперского ядра и их особой подготовке будущих бойцов, начинающейся с самого рождения. По тем слухам, его направили в наши дальние края набираться реального опыта. Именно этим легко объяснялись все его богатства и личные достижения. Однако мало самому быть хорошим бойцом, на командира отряда ложится слишком много иных забот: обеспечение силой, управление коллективом в бою, отчетность после него и многое другое. Если десятник может сбросить заботы на голову сотника, то сотнику приходится выкручиваться самостоятельно. Да и еще подходящая специфическая экипировка нужна. Как позже выяснилось, все необходимое у мальчишки имелось, а его прямые и, казалось бы, совершенно безрассудные действия оказались весьма эффективными. Конечно, кое-кто пытался списать их на одну удачу, но уже по возвращению с первого задания он сумел доказать, что это далеко не так, жестко разобравшись с навязанными ему гильдией заместителями. Именно тогда Алтай решился выдвинуть свою кандидатуру на освободившееся вакантное место, и, несмотря на все сложности и опасения, об этом так и не пожалел. Погрузившись в воспоминания, тысячник незаметно для себя увидел правильный ход. К тому же такая схема один раз прорабатывалась на тренировках со стратегом. Он тогда назвал ее как-то странно, едущий по кругу обоз, или еще как, но суть была именно в круговом движении атакующих сил. Не просто наскок и отскок, как обычно поступали при атаках на численно превосходящего противника, а именно постоянное движение атакующих с постоянным прессингом обороняющихся. Своих временно выбывших от боевой магии воинов сразу перетягивают в тыл, где быстро приводит в чувство. Расход силы при такой атаке слишком велик, зато победа лишь вопрос времени. Прикинув и отбросив другие варианты, тысячник Алт стал раздавать приказы, приводя подчиненные ему войска в движение. Дальше ему оставалось только наблюдать издалека за ночной битвой. Обороняющаяся на дороге армия приняла весьма компактное построение, брызгающее боевыми конструктами силы в сторону приближающихся войск Алта. Но в первых рядах наступающих шли маги и вратари, как их назвал стратег, потому выбывших практически не было. Как только собралась достаточная для атаки концентрация людей, в сторону порядков обороняющихся со всех сторон понесся ответный поток боевых конструктов. Внешние ряды столпившихся на дороге войск стали валиться на землю, но дальше дело не пошло. Вражеские маги сумели создать общую защитную систему, перехватывающую или дезориентирующую всю боевую магию, но и сами они теперь не могли атаковать. Видя такое положение, Алт скомандовал рывок штурмовых отрядов, все бойцы которых имели снаряжение исключительно по второму классу. Практически без потерь те приблизились к вражескому построению и пробились сквозь защитную конструкцию магов. В обороне появились широкие провалы, куда устремились новые боевые отряды, в том числе и с магами. На этом этапе сражение практически и завершилось, так как сопротивление быстро ослабло. Вражеские маги отдали слишком много личной силы для групповой защиты, потому уже не смогли показать высокий класс в индивидуальных схватках с противостоящими им коллегами. Да и еще наши маги имели заметный численный перевес, и только при взгляде со стороны все кажется простым, легким и понятным. Если бы не дисциплина и точное выполнение рядовыми бойцами приказов командиров, битва бы сильно затянулась, а ее результат был бы далеко не определенным. Тут опять нужно вспомнить великого стратега добрым словом, ибо все это именно его личная заслуга. Только теперь Алт окончательно понял, чем отличается по-настоящему боеспособное войско от хорошо вооруженной толпы. У врагов больше не осталось силы, которой стоило серьезно опасаться. И исход всей военной кампании уже вполне определился, осталось только доделать начатую работу. Первый крупный вражеский отряд удалось смять сходу, действительно поймав его на марше. Едва наши силы подавили вялое сопротивление растерявшихся магов авангарда, простые бойцы предпочли сдаться, видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, а попадать под магический паралич желающих не так уж и много. Вот со вторым отрядом вышла промашка. Мало того, что он оказался не просто отдельным отрядом, а полноценным ядром армии другого владетеля, так и неожиданности нападения тоже не случилось. Маги противника имели изрядный опыт и смогли вовремя пробиться настороженным вниманием сквозь все техники обеспечения скрытности наших отрядов. А прогрызать выстроенную плотную оборону уже не так весело, как атаковать растянутую вдоль дороги колонну. Но теперь численный перевес в боевых магах и качественный по обычным бойцам уже перешел на нашу сторону, потому ночная битва закономерно окончилась полным разгромом врага. Можно честно сказать, никто не ушел обиженным. Наших бойцов затянувшаяся драка тоже изрядно потрепала, особенно шедших в первых рядах штурмовиков, потому о каком-либо развитии успеха и говорить не стоило. Почти полностью исчерпался запас силы в накопителях, для продолжения войны его требовалось пополнить, а это время и дополнительные расходы. Надо ли рассказывать, на чей именно кошелек они ложились? Но долго предаваться размышлениям мне не дал астральный вызов. Владетелю зачем-то сильно захотелось пообщаться со своим главным тысячником. Отдав необходимые распоряжения заместителям, отправился с небольшим отрядом телохранителей к дворцу крепости. Война завершена, едва нас оставили наедине в командирском шатре, жестким голосом заявил древний мальчик, подойдя ко мне вплотную и протянув руку к платку на моей шее. Тот мгновенно развязался самой юркой змеей, скользнул в его ладонь, наконец-то освобождая из плена мой источник. От резкого переполнения каналов духовного тела я мгновенно опьянел и пропустил несколько фраз владетеля. Тот заметил мое не совсем адекватное состояние и подождал, когда я смогу снова воспринимать его слова. Со мной только что связались представители старших семей, потребовав. Владетель снова замолк, а его взгляд буквально метал молнии. «Очень сильно не понравилось то, что ты смог создать», — продолжил он после недолгой паузы. «Ко мне лично они не имеют претензий, и выступившие против меня соперники понесут заслуженное наказание. Мои земли существенно прирастут за счет отнятых у них ценных кусков, но созданная тобой армия должна бесследно исчезнуть». Он буквально придавил меня словами к земле. «Не могу идти против многократно превосходящих мои возможности сил, потому вынужден подчиниться». Такие слова давались владетелю весьма тяжело, ему приходилось буквально выплевывать их из себя. «Но и отплатить черной неблагодарностью за все сделанное вами тоже не входит в мои планы». Тут я мысленно вздохнул, хотя чувствовал, самые печальные известия еще впереди. «Потому все участвовавшие в сражениях на моей стороне после демобилизации получат от меня достойные денежные компенсации. Всю боевую амуницию тоже придется сдать. Это обязательное условие со стороны старших семей. Исключение составляет лишь личная амуниция гильдейских наемников, хоть это мне удалось отстоять. И еще я бы рекомендовал тем наемникам разойтись по разным городам и не привлекать к себе внимания несколько ближайших лет или даже десятилетий. Денег на сытую и спокойную жизнь им теперь хватит надолго». Я стоял и хлопал глазами, не зная, чего можно ответить. Все, во что я вкладывал последние силы и даже душу, вдруг разом рухнуло. Полная победа совершенно неожиданно обернулась полным поражением. «Про тебя же разговор отдельный», — владетель дал мне насладиться переживаниями и перешел к другой животрепещущей теме. «Если говорить прямо, жить тебе осталось пару дней, так как за твоей головой отправлены лучшие ликвидаторы старших семей, и они постараются как можно скорее обрадовать своих благодетелей. Но я хочу немного продлить твой жизненный путь. Потому возьми вот это и приложи к коже груди». Он протянул мне небольшой невзрачный кругляш из ткани телесного цвета. «Это еще один существующий в единственном экземпляре божественный артефакт. Он позволит тебе скрывать душу даже от божественного взора, не говоря уже про старые имперские амулеты стражи. Как им пользоваться, ты разберешься интуитивно, после того, как сроднишься с ним. Обессилевшими руками раскрываю форму и прикладываю полученный кругляш к центру груди, после чего подаю в него силу. Тот быстро вспыхивает и сильно обжигает меня, полностью исчезая за несколько мгновений, а я вдруг и вправду понимаю, как прятать душу от постороннего хорошо вооруженного взгляда или же подставлять вместо своей души иллюзию чужой. Такое действительно по силам только богам и оставшимся от них редчайшим артефактам. Более того, я твердо знал это знание, и открываемые им возможности теперь останутся с моей душой навсегда. Если я опять не угожу в душерезку, естественно, вижу, все прошло удачно. Древний мальчик даже улыбнулся как-то совершенно по-детски. Держи от меня еще один подарок, накопитель на 100 тысяч колец. Он достал из кармана совершенно обычный кругляш, ничем не отличающийся внешне от накопителя десятки. Таких вещей в нашем мире существовало считанное по пальцам количество, потому вряд ли тебе когда-либо удастся найти второй такой же. Денег же я тебе не предлагаю, ибо выжить они точно не помогут. Скорее наоборот. Прячься от ликвидаторов по дальним лесам и всегда помни, они куда более опытные и умелые, нежели охотники за головами, с которыми ты прежде имел дело. Они способны объединять личную силу и способности, против их комплексного воздействия специальной защиты вообще не существует. Только самые опытные маги могут сопротивляться ему какое-то время. В астрал тоже не заходи, даже попрощаться со своими людьми забудь. Через него тебя слишком быстро вычислят, обычные средства защиты не помогут. А теперь попытайся как можно быстрее исчезнуть из этого места. Знаю, ты можешь, иначе не проживешь и часа. С этими словами он накинул меня усталым взором напоследок и вышел из полевого шатра. Я же накинул на себя иллюзию чужого образа и мысленно представил портальную метку в уединенном месте недалеко от города Ро, куда и перенесся после минутной подготовки. Вспоминая все прежние наработки в области скрыта, я действительно углубился в глухую чащу. Требовалось много времени на изменение внешности и создание нового образа ауры и даже души. А если ликвидаторы старших семей сумеют найти мой след, то тогда мы и проверим на практике, кто из нас более опасен и смертоносен. Эпилог. Над поверхностью молодой планеты висели плотные, почти непроницаемые лучами местного светила тучи. В их составе присутствовала практически вся таблица химических элементов, а также их соединений. Если заглянуть ниже туч, то откроется прекрасная сюрреалистическая картина. Большие и малые вулканы покрывали практически всю поверхность суши, уже образовавшиеся отдельные моря активно парили. Вулканическая активность бушевала и под водой, хотя и водой-то ее сложно назвать, скорее смесь едких кислот и растворенных солей. Пройдут миллионы лет и вулканическая активность спадет, воды очистятся, атмосфера тоже станет прозрачной. Возможно, спустя еще миллионы лет здесь зародится первая жизнь. Появятся примитивные организмы, и пойдет вполне типичная эволюция. Но что это? Если приглядеться более внимательно, то уже сейчас можно увидеть в лавовых потоках какое-то необычное движение. Как будто по горячим рекам вверх на нерест поднимаются косяки огромных рыб. Да и на поверхности озер из расплавленного камня тоже кто-то копошится. Странные, непонятные и совершенно невозможные существа. И один до глубины души восхищенный зритель отметил даже следы присутствия духовной силы в этом поистине первозданном аду. Таким ни одна молодая планета на его памяти не могла прежде похвастать. «Долго же ты меня искал, Хас?» Послышался безмолвный голос с отчетливыми женскими чертами. «Сколько миров обследовал, расскажи». «Много, ох, много», пришел ответ с нотками вложенной легкой усталости. «До сих пор трудно поверить, что ты выбрала для себя мертвый мир. Как видишь, он уже не совсем мертвый», как будто усмехнулась невидимая богиня. «Неужели это жизнь твоя?» Мысленный голос резко осекся. «Иногда приходится отходить от многократно протаренных путей». В женском голосе прозвучала отчетливая насмешка. «Мне самой интересно узнать, куда выведут созданные мною законы эволюции для этого мира, кого они впоследствии породят. Но ты ведь уже хорошо чувствуешь биение живых душ в кипящей магме, это поразительно». В голосе слышалось подлинное восхищение. Две великих сущности долго висели над бурлящей магмой, рассматривая нескончаемое движение невероятной жизни внутри нее. «Все же ты меня искал совсем не для того, чтобы выразить восхищение моим творчеством от скуки?» — спросил женский голос с отчетливыми нотками легкого ехидства. «Да», — почти воскликнул невидимый гость. «Старая шутка с платком бога войны наконец-то сработала. И на ком? Уж твою личную печать на закинутой в мир душе из очистителя я хорошо видел. И не я один. но платок снят, а душа бывшего владельца куда-то исчезла, спряталась, сбежала. «Зачем вам понадобилась отмеченная мною душа?» — поинтересовалась богиня с нотками явного недовольства. «Решили повторить тот самый эксперимент? Или кто-то испугался предполагаемых последствий? Мы же пообещали навсегда избавить тот мир от своего присутствия, но не бросить его совсем без должного присмотра». В мысленной речи появилась характерная твердость. «Помнишь же, чем отличается тот мир от большинства остальных? На нем лежит печать самого Создателя Мироздания. Он ему до сих пор чем-то интересен. Я отметил, созданный нами барьер постепенно слабеет. Кто-то постоянно пытается пробить его изнутри. Уже скоро он перестанет сдерживать любые попытки хранителей и даже обычных представителей других миров высокой силы, и они попытаются осуществить экспансию. За контроль перекрестков идет постоянная борьба, и еще такой отголосок большого выплеска. Все, кто только хотел, его точно заметил. Оставь пустую суету тем, кто только стремится к совершенству», в женском голосе была заметна усмешка. «Пусть подростки сами научатся жить в мире взрослых. Я чувствую, покинутый нами мир должен вскоре родить новых совершенных. Они и позаботятся о его судьбе, а за той душой я сама присмотрю. Радует она меня успехами, хотя и далека от реализации поставленной ей задачи. Вон, даже всех вас сумела всполошить. Надеюсь, ты сможешь ее вовремя остановить». С этими словами гость просто исчез, мгновенно переместившись в какой-то обитаемый мир из числа множества обитаемых миров. Другое же существо бесследно растворилось в окружающем молодую планету пространстве, как будто его и нет вовсе.